Жулик Лёша. Противно гулять поздней осенью. Холодно, как зимой, и темно. Темнее, чем зимой. Зимой-то свет от снега отражается, а осенью весь свет черной слякотной грязью поглощается. Хорошо, что поблизости большой магазин светится. Рита, Вася и мама вкусностей накупят к ужину и идут на детскую площадку. Страшно вечером на площадке, темно и пустынно. «Эх, скорее бы зима!» — размечталась Рита, раскачиваясь на качелях. «Зимой каток работает, и фонарики светятся». Появился мальчик, круглолицый, повыше Риты. «Привет, я Жулик», — представился мальчик. «Ты, Лёша, ты из соседнего дома и в школу через дорогу ходишь», — сказала Рита. «Я фехтованием занимаюсь», — сказал Лёша Жулик. «Я мушкетёр». Лёша показал оторванный карман на куртке и пожаловался. «Это злой дядька разорвал за то, что я его собаку шпагой уколол». Вася оглядел Лёшу. «Где же шпага?» «У дядьки осталось». «Родители, наверное, волнуются, где ты?» — спросила мама. «Не, у меня мобильник». Лёша присел на лавочку, покосился на пакеты. «Чё, из магаза топаете? Угостите?» «Хочешь есть?» — засуетилась мама. — Угощайся, пожалуйста. Лёша съел все булки, купленные мамой к ужину. — Вкусные какие булки! Ой, больше нет? — Так, а это что? Лёша облизнулся, зашуршал пакетом, залез в пакет, занырнул в него с головой. — Эй, Жулик, смотри, все вкусности не проглоти! — испугался Вася. — Я пить хотел, — объяснил Лёша, посасывая из трубочки яблочный сок. — Не переживай, Васёк. Там еще сок остался. Рита посмотрела на Лешу голодными глазами и пробурчала. «А булки-то остались? Вот жулик так жулик!» Жулик вытер губы рукавом и сказал. «Давайте в трансформеров играть». «Как это?» «Вы че, телек не смотрите?» Оказалось, что в трансформеров играть почти как в море волнуется раз. «Замирай и превращайся». У жулика заиграл мобильник. «Ща, иду уже», — сказал Лёша непонятно кому. Мама Рита и Вася проводили Лёшу до подъезда. Мама всё-таки волновалась, как Лёша один в темноте пойдёт, мало ли что. «Завтра выйдете гулять», — вместо «до свидания» сказал Жулик. Так и повелось. Жулик стал гулять с Ритой и Васей. Это были очень полезные прогулки. Жулик пересказывал Рите истории из сериалов, пугал Васю монстрами из компьютерных игр. Маму Жулик учил защищаться от бандитов. «Я продвинутый», — хвалился Жулик. «Да, ты крутой», — соглашались Рита и Вася. Зимой во дворе на хоккейной коробке залили лед. Рита каталась на коньках, Вася расчищал каток огромной лопатой. Приходил и Жулик с клюшкой, но без шайбы и без коньков. Жулик рассказывал, что занимается хоккеем, учил Риту правильно скользить. То и дело поскальзывался, грохался на лед. «Подошвы скользкие, надо было гриндерсы брать. Булки купили, а сок?» Мама протягивала пакет, мама стала брать еду специально для Жулика. В воскресенье Жулик появился на горке со снегокатом. «Круто, да? Синий у меня снегокат, блестящий. Жаль, поцарапался. А вы что, снегокат не купите?» «Нам Дед Мороз принесет», — отвечала мама. «Передайте Морозу, чтобы брал только аргамак. У других фирм рули хлипкие», — советовал Жулик. Вася обрадовался Жулику, бросил свою ледянку. «Скоростной!» — хвалился Жулик. «Садись!» «Вперед!» — кричал Вася, подпрыгивая на трамплине. К маме подошла незнакомая женщина. «Здравствуйте!» — грустно сказала женщина. «Здравствуйте!» — обрадовалась мама. Мама всегда скучала на площадке и радовалась всем собеседникам. «Это ваш мальчик?» — хмуро спросила женщина. «Какой? Здесь много мальчиков. Вон тот со снегокатом». «Здесь много снегокатов. Понимаете, — всхлипнула женщина. — И вот тот синий снегокат наш. У нас его вчера украли. Ваш мальчик сидит на нашем снегокате». Мама поняла, что жулик — это не прозвище. Лёша действительно жулик. «Лёша!» — окликнула мама. Жулик обернулся, увидел женщину и... сиганул, что есть духу. А Вася продолжал сидеть на снегокате. «Вчера мы с Вовчиком пришли на каток», — рассказывала женщина. «Покатались, хотели сесть на снегокат, переобуться, коньки снять. А снегокат и след простыл. Видите, тут царапина от коньков, и тут. Вовчик случайно поцарапал». «Вовчик! Вовчик! Нашелся снегокат!» Подбежал мальчик поменьше Васи, запрыгал от радости, захлопал в варежки. «Ура! Ура! Нашелся!» Мама сказала Васе. «Вася, слезь, пожалуйста. Это не Леша снегокат, а Вовчика снегокат». «Вася, а ты с Вовчиком катайся. Вместе-то веселее», — предложила женщина. Но Вася с мелюзгой не водился. Вася пошел искать друга Леху. Ни на катке, ни за снежной крепостью жулика не было. Вася не очень расстроился. Жулик на то и жулик, ловкач и прятаться мастак. Вот-вот сейчас выпрыгнет из своего укрытия и закричит. «Ес! Вау! Йо-хоу! Ну ты чё?» Но жулик пропал на всю зиму и почти на всю весну. «Лёша уехал в другую страну», — успокаивала брата Рита. «Лёша рассказывал про море, про Турцию, про Египет. Вот туда и поехал». И вот как-то вечером, майским счастливым вечером, Рита с Васей гоняли на самокатах вокруг школы. «Упс! Откуда ни возьмись, жулик!» «Жулик вернулся!» — обрадовался Вася. «Эд Карлсон возвращается!» — важно заметил жулик. «А я никуда не пропадал. Я футболом занимался. Тренировки каждый день. Уставал. Я нападающий, центровой. Завтра в лагерь уезжаю, в спортивный, футбольный». Вася сказал. «Вот это да! Футбольный!» А мама сказала. «Да что ты!» «У вас булки есть? А сок? Тогда дайте на самокате прокатиться!» Жулик отнял у Риты самокат и покатился, и укатил куда-то. «Наглый какой! Догоню!» И Вася погнался за Лешей. Но Вася потерял жулика из виду. У Васиного самоката маленькие колесики, а у Ритиного огромные колесища. Вася долго кружил по асфальту, Рита долго прыгала через скакалку. «Все, плакал наш самокат», — подумала мама. «Жулик не вернется». Но жулик вернулся. Поиграли в пришельцев против монстров, повисели на брусьях. Жулик подробно рассказал о вечеринке в самом модном кафе, о новых мультиках. Тут у жулика заиграл мобильник. «Проводите?» — с надеждой спросил у мамы жулик. «Да ведь это, — замялась мама, — светло, летом дни длинные». «А сегодня еще весна?» — парировал Леша. «Конечно, проводим!» — сказала Рита. Рита с Васей покатили провожать жулика. Мама еле поспевала за ними. «Сопровождаете, как эскорт!» — одобрил жулик. «Супер!» Маме жулик сказал. «А вы че отстали? Тренироваться надо! Фитнес, зал, солярий!» У подъезда сидели бабули, шептались, недобро косились на жулика. «Пока! Пока! Мы завтра на дачу уезжаем!» — сказал Вася. «А я сейчас на дачу!» — сказал жулик. «До осени, френды!» Жулик скрылся за дверью. «Как это на дачу? А футбольный лагерь?» — удивился Вася. Тут одна бабушка, главная среди подъездных бабушек, сказала. «Это плохой мальчик». Главная бабушка восседала на кресле. «Это очень-очень плохой мальчик», — зашептали остальные бабули. Они теснились на лавке. Бабули рассказали, что Леша живет с дедушкой. Родители Леши живут в другом месте. Много работают, редко забирают Лешу к себе. Леша никогда с бабулями не здоровается, грубит, взрывает петарды, охотится с пистолетом за дворовыми котами. А еще главная бабушка своими глазами видела, ворует продукты в супермаркете. Больше всего бабушек возмущало, что Леша гоняет голубей. «Запугал гулей, запугал их сердешных. Пшено не клюют, и хлебушек не клюют, только воду из лужи клюют». Рита сказала. «Вот наглый какой этот жулик. и приставучий. А Вася сказал: «И вручий. Врет много. То футбол, то дача». «Не врет, а фантазирует. Не приставучий, а общительный», — защищала жулика мама. Маме было жалко Лешу жулика, ведь так тоскливо жить без родителей. Так обидно быть никому не нужным, неприкаянным и одиноким.